В ранней молодости, в 25 лет, получив самое высшее, что есть в стране, Большой театр, я сразу заняла в нем особое, привилегированное положение. Любимица дирижеров и режиссеров. В расчете на меня театр ставил спектакли. Артисты считали за честь петь со мной вместе. Что мне еще творчески могло быть нужно? Чтобы утверждать свои творческие принципы на западной сцене, приобрести единомышленников в искусстве, нужно было работать здесь, из года в год. Я же, будучи государственной собственностью, по воле своих хозяев появлялась на несколько спектаклей. Потом по их же воле исчезала на долгие годы, чтобы вдруг снова появиться, снова стать открытием и исчезнуть. Именно поэтому в дальнейшем я предпочитала за границей петь свои сольные концерты. Независимая ни от случайных партнеров, ни от постановщиков, чуждых мне по взгляду на оперное искусство, я надевала свое лучшее платье, выходила в великолепных концертных залах и несла публике все, что имела, отдавая себя без остатка. Внешняя, блестящая оболочка жизни Америки меня не потрясла. Я на нее смотрела, как в кино, наблюдая глазами и не стараясь запомнить. Свобода? Но что это такое, я не знала, и как зверь, выращенный в неволе, стремилась обратно, к себе, в клетку. Конечно, наш народ на улицах представляет сильный контраст с американцами, особенно зимой, в уродливой, тяжелой одежде черных и грязно-серых тонов. Но мы к этому привыкли и не замечаем. Меня поразило другое в первые же дни по возвращении домой. Я будто только теперь увидела, какие у всех напряженные и хмурые лица. И у всех одинаковое выражение глаз. Забота. Не идут, а бегут, смотря вниз, себе под ноги. Женщины рыхлые, отекшие, с широкими плечами. У всех тяжелые сумки в руках. В течение последующих 15 лет, выезжая за границу, я в сущности ничего не видела, кроме отелей и концертных залов или оперных театров. Всегда сосредоточенная на предстоящих выступлениях, в заботах не простудиться и не подвести всю труппу, не говоря уже о том, что всегда советские артисты выезжают на гастроли с таким уплотненным графиком работы, что оглянуться по сторонам просто нет времени. Отпуская артиста на гастроли, Министерство культуры должно за кратчайший срок выжать из него все без остатка, заработать на нем как можно больше денег. В тот свой приезд в Америку в 1961 году я спела за 46 дней в Метрополитен 4 спектакля «Аиды», 1 «Баттерфляй» и 11 сольных концертов с перелетами по нескольку часов из одного конца страны в другой. И это я, певица. Что уж говорить об инструменталистах. Слава обычно играл за 50 дней 25-30 концертов. Здесь, конечно, была огромная заинтересованность импресарио, но он-то и платил за это большие деньги. В среднем по 5000 долларов за концерт. Но еще больше были заинтересованы наши власти, которые эти деньги у нас отбирали и содержали на них посольства и шпионов. У артистов единственная возможность заработать хоть что-то была только в количестве выступлений. В Советском Союзе у артиста точно установленная государством ставка за выступление в зависимости от звания и категории. И никаким прибылям или убыткам он не имеет отношения. Высшая ставка инструменталистов была вплоть до нашего отъезда 180 рублей.